Глава 25. Потому что вот чему будет подобно тогда Царство Небес. Представьте себе. 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а 5 — умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масло, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным: «Дайте нам масло, у нас сгаснут факелы». Но умные ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он, — «я вас знать не знаю». Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа. И еще представьте себе, один человек, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил на них свое имущество. Одному он дал 5 талантов серебра, другому 2 таланта серебра и третьему 1, каждому по силам, а сам уехал. Тот, кто получил 5, тотчас пустил их в дело и нажил еще 5. Получивший 2 таланта серебра тоже нажил еще 2. А получивший 1 талант серебра пошел и закопал деньги своего господина в землю. Прошло много времени, и вот возвращается хозяин слуг и требует у них отчета. Получивший 5 талантов пришел и принес еще 5. «Господин мой», — сказал он, — «ты дал мне 5 талантов, смотри, я нажил еще 5». Хозяин сказал ему: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел и второй с 2 талантами серебра и сказал: «Господин мой, ты дал мне 2 таланта, а я нажил еще 2». Хозяин ему сказал: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел тот, кто получил 1 талант серебра. «Господин мой», — сказал он, — «я знаю, что ты человек безжалостный. Жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю. Вот они. Держи свои деньги». Тогда господин ему ответил: «Негодный ленивый слуга! Ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал. Так тебе надо было положить мои деньги в банк, тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10. Тому, у кого есть, будет дано еще, и будет у него избыток, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А негодного этого слугу выбросьте вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Когда придет Сын Человеческий во славе, и с ним все его ангелы, он сядет тогда на царский престол, и приведут к нему все народы. Он разделит всех людей на 2 части, как пастух отделяет овец от коз. Он поставит овец по правую руку, а по левую руку — коз. И скажет тогда царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, благословенные моим отцом. Владейте царством, предназначенным вам со дня сотворения мира. Потому что я голоден был, и вы меня накормили, жаждал, и вы меня напоили, был чужестранцем, и вы меня приютили, Был наг, и вы меня одели, был болен, и вы позаботились обо мне. Был в тюрьме, и вы меня навестили. Тогда ответят праведники: Господь, когда мы видели тебя голодным и накормили, жаждущим и напоили, когда видели тебя чужестранцем и приютили, нагим и одели, когда видели тебя больным и ходили за тобой, и когда навестили тебя в тюрьме? И скажет им царь в ответ: говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня. А потом он скажет тем, кто по левую руку: прочь от меня, проклятые! Ступайте в вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам. Потому что я голоден был, и вы меня не накормили, жаждал, и вы меня не напоили, был чужестранцем, и вы меня не приютили, нагим, и вы меня не одели, больным был и в тюрьме, и вы не позаботились обо мне. Тогда скажут и они: Господь, когда мы видели тебя голодным, жаждущим, чужестранцем, нагим, больным, в тюрьме и не помогли тебе? И тогда он ответит им: верно вам говорю, чего вы не сделали для одного из самых малых, того и для меня не сделали. И пойдут они на вечную муку, а праведные — в вечную жизнь.